Они, правда, в завуалированных выражениях, но все же дали понять Аннетте, что если бы она об этом позаботилась, они не сумеют ее отблагодарить. Но эта женщина отвечала с такой ледяной иронией, что они потеряли всякую охоту настаивать. Тимон от души смеялся, когда узнал об этом. И в глазах слона загорелся огонек мстительности. Аннетта воспользовалась этим озлоблением, чтобы подстегнуть его с удвоенной силой. И с разбегу он выхватил из-под носа у своих конкурентов великолепное дело, которое они уж считали своим. «Ты становишься опасной», — говорил Тимон Аннетте. «Они тебя похитят, чтобы сломать твою верность. Придется жениться на тебе, чтобы тебя сохранить. Это самый верный способ меня потерять», — возразила она. «Только не это, Тимон». «О, я за этим не гонюсь», — подтрунил он. «Но ты можешь быть уверен, что они ни перед чем не остановят, чтобы тебя уничтожить». Если бы это было в Чикаго, а чикагские нравы у нас придут меньше, чем через 10 лет, они бы уже это сделали. Она не стала говорить Симону, что дело к тому идет. Недавно она получила из Сан-Франциско коробку фиников. Имя отправителя было ей незнакомо. Финики были до того хороши, что ей захотелось их съесть, но у нее возникло сомнение. Она отнесла коробку для анализа в бактериологическую лабораторию одной польки-бактериолога, которая иногда помещала статьи в газете «Тимон». Анализ обнаружил в финиках датурин. Аннетта выбросила коробку, не сказав ни слова Тимону. Прибыла также банка икры из Турции, но тут Аннетта даже не сочла нужным обращаться к анализу. После этого посылки прекратились. Замысел потерпел неудачу. Аннетта насторожилась и все смотрела, откуда, из какого угла может снова прийти опасность. Тимон тоже насторожился, хотя ничего и не говорил. Ни один из них не считал нужным тревожить другого, но их бдительность была разбужена. Общая опасность, тайная забота друг о друге сближали их. Во время поездки в Вогезы, когда они после ужина выходили из ресторана, шофер Тимона, человек ему преданный, служивший у него уже много лет, внезапно захворал какой-то странной мучительной болезнью. Бесполезно было устанавливать причины. Оставалось только поручить заботу о больном врачу, а так как Тимону необходимо было во что бы то ни стало вернуться в Париж, он нашел в указанном месте другого шофера, но, внимательно оглядев его, Тимон почувствовал к нему недоверие и отказался от его услуг. Он тщательно осмотрел автомобиль и увидел, что треснул один очень важный винт. Когда он нашел единственный имевшийся в деревне автомобиль, предложил за него такую цену, которая исключала всякую возможность отказа, и уехал с Аннеттой, но уже другой дорогой. В пути они поделились некоторыми наблюдениями, сделанными за последние месяцы. С тех пор Тимон никому, кроме Аннетты, не доверял проверку автомобиля перед отправлением в свои таинственные поездки. Он научил ее вести машину, чтобы в случае надобности она могла заменить его за рулем. Он видел, что тучи сгущаются над его головой. Это разжигало его плебейскую ярость. Он отвечал нападением. Он подкапывался под своих противников. Он с диким злорадством разоблачал политические и финансовые происки короля нефтяника, как он называл сэра Генри Батавского. Это было еще самое ласковое название. Обычно он прибегал к другим выражениям. С каждым днем он все больше втягивался в борьбу против лагеря антисоветской коалиции. Это не исключало его неприязни к коммунизму, но он ненавидел и презирал его противников. Теперь у него уж не было иного выбора. Борьба завязалась, и на жизнь, а на смерть. Он чувствовал, что они окружили его своими шпионами, своими полицейскими, и тоже окружил их своими агентами. И нередко эти агенты служили обеим сторонам. За последние 15 лет политика и аферы так тесно переплелись с государственной и частной полицией, что все эти звери, в конце концов, образовали единое целое. И уж нельзя было разобрать, кто кого держит в руках. Чаще всего их усилия сводят на нет взаимный шантаж. И это хорошо. Разве в наших государствах нет мятежных префектов полиции, которые никого и ничего не боятся, потому что располагают секретными документами и могут скомпрометировать всех политических деятелей из всех партий? Разве сами эти висельники не держат шантажистов в петле, которая болтается под перекладиной? Таким образом, враги вступают между собой в самые удивительные тайные союзы. Но для Тимона такие союзы перестали отныне существовать. Он разорвал эти клочки бумаги. Он сам себе поставил вне закона джунглей.